Впереди эскорт Робина остановился у крепостной стены. Свет передних фар на мгновение образовал на камнях яркие полукружья, затем погас. Пробираясь к дощатым воротам, Барбара увидела смутный силуэт Робина. Он вышел из машины, достал из багажника какой-то предмет, который поставил на землю, звякнув им о камень. Другой предмет остался у него в руках, и из него вырвался яркий конус света — карманный фонарь. Светя им перед собой, Робин заскользил вдоль крепостной стены и через несколько секунд скрылся из виду. Барбара поспешила к багажнику своего автомобиля. Брать фонарик она не решилась. Один взгляд назад, проверить, нет ли слежки, и Робин Пейн прикончит ее на месте. Но ей не хотелось отправляться в эти развалины совсем безоружной. Поэтому она выбросила на землю содержимое багажника, ругая себя, что так долго использовала его в качестве хранилища всего, что пришло на ум там складировать. Погребенную под одеялами парой резиновых сапог, разнообразными журналами и купальником десятилетней давности Барбара нашла монтировку. Взвесила ее на руке, резко ударила изогнутым концом по ладони. «Сойдет». Она последовала за Робином. На машине он ехал к замку по наезженному пути. Пешком идти по нему было не обязательно. Барбара двинулась напрямик по открытому пространству перед замком. В былые времена эта площадка позволяла обитателям замка заранее обнаружить готовящееся нападение, и, пересекая ее, Барбара держала это в голове. Она перемещалась, пригнувшись, понимая, что при свете луны, помогавшим ей ориентироваться, любой, кто бы бросил взгляд в ее сторону, тут же бы ее заметил хотя бы по тени. Барбара быстро, легко и без помех продвигалась вперед, и вдруг природа поставила ей подножку. Барбара споткнулась о низенький куст на ощупь можжевеловой и спугнула птичье семейство. Птицы взмыли перед ней воздух. Их крики, казалось, разбудили эхо в каждом уголке древних руин. Барбара застыла на месте, стала ждать с бьющимся сердцем. Заставила себя дважды досчитать до 60. Когда в той стороне, куда ушел Робин, ничего не шевельнулось, Барбара заспешила дальше. До его машины она добралась без происшествий. Заглянула внутрь, не болтаются ли в замке зажигания ключи. Их там не было. Что ж, все получить нельзя. Вдоль стены Барбара уже почти бежала. Она потеряла время, которое собиралась выиграть, срезав путь. Нужно было любой ценой наверстать упущенное, но только ничем не выдавая своего присутствия. Помимо монтировки, единственным оружием Барбары была внезапность. За поворотом стены Барбара обнаружила арку крепостных ворот, над пустым проемом которой проглядывал полустершийся герб. Барбара нырнула в ворота и затаилась в выбоине стены, напряженно прислушиваясь. Птицы угомонились. Ночной ветерок шелестел листьями на деревьях, росших внутри замка. Но не раздавалось ни голосов, ни звука шагов, ни шуршания одежды. И вообще не было ничего примечательного, кроме двух зубчатых башен, вздымавшихся на фоне темного неба.